Глава 7. Сначала низкий мужской голос прокричал в трубку мое имя. Затем спросил по-английски с чудовищным акцентом. Я не ошибся? Было 2 часа ночи, и, конечно же, я дрых без задних ног. В голове все путалось, какое-то сплошное рисовое поле в ливень, и я никак не мог понять, что вообще происходит вокруг. Простыни еще хранили легкое воспоминание о вчерашнем сексе, но прочие дела и обстоятельства моей жизни существовало отдельно от реальности. Поскольку одно за другим утратили память о том, в каком месте они к этой реальности присоединялись. Очень похоже на кардиган, застегнутый сикось-накось не на те пуговицы. Мужчина еще раз повторил мое имя. «Я туда попал?» «Да, верно», — ответил я. Имя, которое он произнес, весьма отдаленно напоминало мое, но все-таки я понял, что звонят мне. Некоторое время в трубке раздавался жуткий треск, словно там сошлись и со страшной силой терлись друг от друга 2 разных воздушных потока. Наверняка это Сумире пытается дозвониться из Греции. Я убрал трубку от уха и ждал, когда раздастся ее голос. В трубке заговорили, но это была не Сумире, а Мюу. «Вы, наверное, знаете, кто я? Сумире вам рассказывала?» «Знаю», — сказал я. Ее голос доносился откуда-то очень издалека, звучал с искажениями, был каким-то неживым, но это не мешало мне ясно уловить в нем некие напряженные нотки. Что-то твердое и жесткое повалило из трубки прямо в комнату, совсем как клубы пара от искусственного льда, и заставило меня проснуться. Я сел в кровати, резко выпрямился и взял трубку получше. «Я не могу долго», — почти скороговоркой произнесла Мю. «Я на острове в Греции, здесь связи с Токио практически никакой, а когда пробиваешься, линия сразу обрывается. Я столько раз уже пыталась и вот, наконец, дозвонилась. Так что, если не возражаете, я сразу к делу, хорошо?» «Конечно», — сказал я. «Вы могли бы сюда приехать?» «Сюда? Это в Грецию?» «Да! Как можно скорей!» Я выпалил первое, что пришло в голову. «Что-то с Сумире?» Мю сделала короткую паузу на один вздох. «Пока еще не знаю, но, думаю, ей хочется, чтобы вы сюда приехали, это точно». «Вы так думаете?» «Я не могу об этом по телефону. Нас в любую секунду могут разъединить, да и ситуация довольно деликатная. Мне было бы проще, если это возможно, поговорить с вами с глазу на глаз. Я оплачу вам дорогу в оба конца, постараюсь добраться сюда, как угодно, и чем скорее, тем лучше. Первым классом, без разницы, купите билет и приезжайте». Занятия в школе начинались через 10 дней. К тому времени я уже должен вернуться, так что если выехать в Грецию прямо сейчас, то успеваю. Еще до начала занятий нужно было пару раз по делам зайти в школу, но с этим я бы как-нибудь разобрался. «Думаю, приехать смогу», — сказал я, — «все в порядке. Только куда я, собственно, должен ехать?» Мю назвала остров. Я записал название в книге, валялось у изголовья, на внутренней стороне обложки. Оно показалось знакомым. «Из Афин летите до острова Родос, и там садитесь на паром. К нам на остров паром ходит только 2 раза в день, утром и вечером, так что я буду встречать вас в порту. Вы приедете?» «Думаю, да, постараюсь. Только вот я не успел закончить, как разговор вдруг пумс прервался. Как топориком перерубили канат. Насильственно, внезапно. В трубке, как и в начале разговора, жуткие помехи. Я ждал с минуту, прислонив к уху трубку, в надежде, что нас снова соединят, но слышал только чудовищный треск. Отчаявшись дождаться, я повесил трубку и вылез из постели. На кухне выпил чашку холодного ячменного чая и, прислонившись к дверце холодильника, попытался навести порядок в голове. Что, я действительно сяду на самолет и полечу на этот греческий остров? Ответ — да. Другого выбора у меня нет. Я вытащил с полки большой атлас мира, понять, где же находится остров, о котором говорила Мю. Но даже с ее подсказкой, неподалеку от Родоса, найти его среди бесчисленного множества других маленьких, больших, разбросанных по Эгейскому морю, оказалось непросто. Наконец я обнаружил его название, напечатано очень мелко. Маленький островок, недалеко от границы с Турцией. Настолько мелкий, что непонятно даже, какие у него очертания. Я достал из ящика паспорт и проверил срок действия. Нет, еще не кончился. Собрал все наличные деньги в доме и засунул в кошелек. Набралось не густо, так что утром нужно снять с банковской карточки еще. На счету какие-то сбережения плюс премиальные за лето, которых я практически не касался. Да, еще кредитка. Что ж, билет в оба конца до Греции, пожалуй, я потяну. Я кинул какую-то смену одежды в виниловую сумку, с которой обычно ходил в спортклуб, положил туда же умывальные принадлежности. И еще две книги Джозефа Конрада, которые давно собирался перечитать. Немного задумался, брать ли плавки, в конце концов, положил их тоже. А что, ведь вполне так может случиться? Приеду я на остров, а там никаких проблем уже нет, все здоровы и счастливы, в небе светит безмятежно солнце. Почему бы тогда не сделать пару-тройку заплывов? Хотя, что говорить, о таком исходе событий можно только мечтать. Закончив свои нехитрые сборы, я вернулся в постель, выключил свет и уткнулся лицом в подушку. На часах было только 3 с небольшим, так что до утра я еще мог урвать несколько часов сна. Но заснуть не удавалось. Этот страшный телефонный треск, казалось, засел в моих кровеносных сосудах. Где-то в глубине уха мужской голос называл мое имя. Я включил свет, снова вылез из постели, зашел на кухню, сделал себе холодного чая со льдом, выпил. Попытался воспроизвести в голове наш разговор с Мю, слово за словом, от начала до конца. Она говорила очень туманно, не конкретно, сплошь двусмысленные намеки. Из всего сказанного я смог выудить лишь 2 конкретные мысли. Я взял листок и написал следующее. Первое. С Сумире что-то случилось, но что именно, не знает даже Мю. Второе. Я должен приехать туда как можно скорее. Сумире тоже этого хочет. Так думает Мю. И посмотрел на то, что написал. Затем подчеркнул слова «не знает» и «думает». Первое. С Сумире что-то случилось, но что именно, не знает даже Мю. Второе. Я должен приехать туда как можно скорее. Сумире тоже этого хочет. Так думает Мю. Я не имел ни малейшего представления, что же могло случиться с Сумире на этом маленьком греческом острове. Но стряслось что-то нехорошее, наверняка. До какой степени нехорошее? Вопрос. Что я мог сделать? Пока не наступит утро, абсолютно ничего. Я сел на стул, положил ноги на стол и за книгой стал дожидаться рассвета. Казалось, ночь не кончится никогда. А на рассвете я уже доехал по линии Тюо до станции Синдзюку, сел там в Нарита-экспресс и двигался к аэропорту. Нарита-экспресс – поезд, следующий до международного аэропорта Нарита, расположенного в городе с тем же названием, в соседней со столичной префектурой Тиба. С 9 утра начал обходить стойки авиакомпании, но в итоге понял, прямого рейса до Афин из Нариты не существует в принципе. После некоторых мытарств я, наконец, взял билет бизнес-класса авиакомпании KLM через Амстердам. Оттуда я уже мог лететь в Афины, а там пересесть на внутренний рейс компании Олимпик и на нем добраться до Родоса. Все стыковки обеспечивала KLM. Если не возникнет каких-нибудь проблем, обе мои пересадки должны пройти совершенно гладко. В любом случае, по времени в пути это был самый оптимальный вариант. На обратный рейс я взял билет с открытой датой и мог вернуться, когда захочу, в течение 3 месяцев со дня вылета из Японии. За билет я расплатился кредитной карточкой. «Вы сдаете вещи в багаж?» «Нет», — ответил я. До вылета оставалось еще какое-то время, и я позавтракал в ресторане аэропорта, снял деньги с карточки и купил дорожные чеки в долларах. В книжном магазинчике аэропорта приобрел небольшой путеводитель по Греции. Об острове, где находилась Мёу, там не упоминалось вообще, но было много полезной для меня общей информации. О национальной валюте, нынешней ситуации, климате. В общем, за исключением древней истории и сюжетов нескольких драм, о Греции мне было известно не очень много. Примерно столько же, сколько о геологической структуре Юпитера или системе охлаждения двигателя Феррари. До последнего времени у меня и в мыслях не было, что когда-нибудь я отправлюсь в Грецию, по крайней мере, до 2 часов прошедшей ночи. Еще до полудня я позвонил своей коллеге, с которой у нас были дружеские отношения. «У меня тут несчастье с одним родственником, и я должен уехать из Токио где-то на неделю. Ты не могла бы меня выручить? В школе остались кое-какие дела до начала занятий», — спросил я. «Ну, конечно», — сказала она. Договориться с ней было несложно. Мы и прежде 1000 раз выручали друг друга. «А ты куда едешь?» — спросила она. «На Сикоку», — ответил я. Как-то язык не повернулся сказать, что я лечу в Грецию. «Ужасно! Но ты все-таки постарайся вернуться к началу занятий, хорошо? Из тебя сувенир, если получится», — сказала она. «Конечно», — ответил я. «Придется потом что-нибудь для нее придумать». Я пошел в зал для пассажиров бизнес-класса, погрузился в диван и задремал. Спал я тревожно. Мир на клеточном уровне утратил свою привычную реальность. Цвета стали неестественными, отдельные детали предметов несуразными. Весь задний план сделан из папье-маше, звезды из серебряной бумаги. Перед глазами везде потеки клея, шляпки гвоздей. И без конца объявления. Пассажиры, вылетающие в Париж рейсом 275 авиакомпании Air France. И еще внутри этого бессвязного сна, или уже на грани пробуждения, я думал о Сумире. Словно кадры старой хроники, в моей голове бессвязно всплывали разные места и ситуации, где и когда мы были вместе. Но в шуме аэропорта с его толпой снующих туда-сюда туристов, наш общий мир, который мы делили с Сумире на двоих, казался жалким, беспомощным, расплывчатым. Нам обоим не хватало ни ума, в смысле мудрости, ни особых способностей, которые заменили бы его отсутствие. Не было за нашей спиной и надежного крепкого столба, на который следовало бы опереться. Мы беспредельно близко подошли к нулю. Карликовые существа, которых несет от одного отсутствия к другому, меняются только его степени. Я проснулся в мерзком поту, влажная рубашка прилипла к груди. Тело ватное, ноги онемели, такое чувство, будто наглотался пасмурного неба. Цвет лица у меня, наверное, был чудовищным. Служащая зала ожидания для пассажиров бизнес-класса, проходя мимо, с тревогой в голосе спросила: «У вас все в порядке?» «Да, все нормально. Это от жары», — ответил я. «Может, принести вам что-нибудь холодного?» Чуть подумав, я попросил пива. Она принесла холодную влажную салфетку, Хайнекен и пакетик соленого арахиса. Я вытер пот с лица, выпил половину Хайнекена и кое-как пришел в себя. После чего опять заснул, совсем ненадолго. Самолет вылетел из Нариты почти по расписанию. Пролетел над Северным полюсом и приземлился в Амстердаме. Чтобы поспать во время полета, я сразу накатил пару виски, а проснувшись, немного поужинал. Аппетита почти не было, от завтрака я отказался. Перегружать голову лишними мыслями не хотелось, так что я старался все время, пока не спал, сосредоточиться на Конраде. Пересев в Амстердаме на другой самолет, я долетел до Афин. Там перешел в соседний терминал, и почти сразу, мне почти не пришлось ждать, всех пригласили на посадку. Боинг-727 на остров Родос. Самолет был битком набит веселой молодежью буквально со всего света. Все очень загорелые в футболках или коротких топах и неровно обрезанных джинсах. Многие юноши отращивали бороды, а может, просто забыли побриться. Их патлы были собраны на затылке в хвост. На этом фоне я в своих бежевых плотных хлопчатобумажных брюках, белой рубашке пола с короткими рукавами и темно-синем пиджаке тоже из хлопка смотрелся как-то официально и нелепо. Даже очки от солнца забыл взять. Но кто, интересно, смог бы меня за это упрекнуть? Еще несколько часов назад я сидел у себя в Кутитате и ломал голову над тем, что делать со всякими объедками, очистками и прочими пищевыми отходами. В Японии это действительно немаленькая проблема, тем более летом. Последние 20-30 лет бытовой мусор следует выносить строго в определенные дни недели и в специально отведенные для этого места. Некоторые японцы, пропустив время мусоросборки, выходят из положения, замораживая его в холодильнике. В справочном бюро аэропорта Родоса я спросил, как мне добраться до острова. Оказалось, что порт совсем недалеко. Если в темпе, я еще успевал на вечерний паром. «А места есть или все битком?» — спросил я на всякий случай. «Ну, одного уж как-нибудь посадят, даже если и полно народу». Остроносая дама неопределенного возраста недовольно махнула рукой, словно спроваживая меня. «Не лифт же!» Я поймал такси, поехал в порт. «Как можно скорее», — попросил я водителя. Но он, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Машина была без кондиционера, и раскаленный воздух, смешиваясь с белой пылью, врывался внутрь через открытое окно. Водитель всю дорогу нудно бубнил на смердящем английском насчет перехода стран ЕС на единую валюту. Я поддакивал из вежливости, однако на самом деле его не слушал, а изучал картину за окном. Улицы Родоса, залитые ослепительным солнцем. На небе ни облачко, ни малейшего намека на дождь. Накаляя каменные стены домов, печет солнце. Пыльные деревья с шишковатыми стволами, люди сидят в их тени или под раскинутыми тентами, почти безмолвно глазеют на мир. Картинки проносились перед глазами, вызывая все больше сомнений. А сюда ли я вообще приехал? Однако яркая реклама сигарет и «Узо», написанная по-гречески, и самым немифологическим образом покрывшая собой все пространство вдоль дороги от аэропорта до города, не оставляла никаких сомнений. Да, я в Греции. Вечерний паром уже стоял у причала. Он оказался гораздо больше, чем я ожидал. На корме, где имелась специальная площадка для автомобилей, ждали отплытия два средних размеров грузовика с продуктами и мелкими товарами и старенький седан Peugeot. Я купил билет, зашел на паром и не успел занять место на палубе, как чуть ли не в ту же секунду отдали швартовы и низко заурчал двигатель. Я вздохнул и посмотрел на небо. Сейчас мне оставалось только ждать, пока это судно не доставит меня к цели моего путешествия. На остров. Я снял пропитавшийся потом пыльный пиджак, сложил его, засунул в сумку. Было 5 часов вечера, но солнце еще стояло высоко, заливая все вокруг ослепительным светом. Под брезентовый навес с бака дул ветер. Я полностью доверился этому ветру и вскоре почувствовал, как потихоньку возвращается спокойствие. Мрачные мысли, мучившие меня в аэропорту Нарита, пока я сидел в зале ожидания, куда-то исчезли. Только легкая горечь послевкусия осталась во рту. Остров, куда я направлялся, видно, не мог похвастаться особыми достопримечательностями. Явных туристов на палубе сидело всего несколько человек. Большинство пассажиров были местные жители, много пожилых. Закончив будничные дела, возвращались с Родоса домой. Покупки они бережно сложили у ног, словно те были какими-то зверьками, которых можно легко ранить. У всех людей будто сговорились, лица испещрены глубокими морщинами и почти лишены эмоций. Словно нещадное солнце и тяжкий физический труд начисто стерли с них всякое выражение. Было и несколько юных солдатиков, глаза у них смотрели еще совсем по-детски, ясные и чистые. Гимнастерки цвета хаки на спинах почернели от пота. Обхватив довольно тяжелые с виду рюкзаки, прямо на палубе сидели двое похожих на хиппи, оба худые, ноги длинные, взгляд суровый. Еще девочка-подросток в длинной юбке, гречанка. Глаза у нее были глубокого черного цвета. Чувствовалось, что из нее вырастет роковая красавица. Она оживленно болтала о чем-то с подружками, и ветер трепал ее длинные волосы. Девочка все время улыбалась. Изящная, нежная улыбка, словно ее хозяйка знала, что где-то происходят совершенно замечательные вещи. Ее крупные золотые серьги порой ярко вспыхивали в лучах солнца. Молоденькие солдаты стояли, облокотившись на перила, курили, напустив на лица невозмутимость, и периодически бросали на девушку быстрые взгляды.